Глава третья. Шьен-Нуар, где обычно обедали Сьюзи Бойт и Маргарет, был самым очаровательным ресторанчиком их квартала. В цокольном этаже находился зал, где посетители все вместе и каждый в отдельности поглощал свою пищу, поскольку кормили там хорошо и дешево. У его владельца, отставного торговца лошадьми, взявшего на себя заботу о чужих желудках, чтобы прикопить денег для сына, была добрая душа. Его гостеприимство и громкий голос неизменно привлекали клиентов. Наверху находилась узкая комната с тремя столами, расположенными в виде подковы, зарезервированная для небольшой группы художников – англичан, американцев, французов и их подруг. Вероятно, не все из женщин были законными женами, но их манеры отличались такой семейной респектабельностью, что Сьюзи, когда она и Маргарет познакомились с ними, сочла, что с ее стороны было бы вульгарным задирать нос. Ни к чему слишком уж заботиться об условностях на бульваре Монпарнас. Спутницы художников, бросившиеся в пучину жизни вместе с ними, вели себя скромно, одевались неброско. Они были похожи на обыкновенных домохозяек, сохранявших достоинство, несмотря на некоторую двусмысленность своего положения, и не воспринимали свои отношения с художниками менее серьезно от того, что им не довелось произнести несколько слов перед господином мэром. Эта комната была полна, когда пришел Артур Барден, но Маргарет заняла для него местечко между собой и мисс Бойт. Говорили все разом. Шел яростный спор о достоинствах постимпрессионистов. Артур сел и был представлен долговязому белобрысому юноше, сидевшему напротив Маргарет. Он тоже был очень высок и очень худ. Длинные волосы, локонами спадавшие на стоячий воротник, походили на лепестки увядшей лилии. «Он всегда напоминает мне Обри Берцли, правда, ужасно неопрятного», — шепнула Сьюзи. «Это доброе, милое создание. Зовут его Джексон. Хотя человек добродетельный и трудолюбивый. Я не видела его работ, но, кажется, бесталанный». «Откуда вам это известно, если не видели?» — также шепотом спросил Артур. «О, здесь принято думать, что ни у кого нет таланта», — засмеялась Сьюзи. «Мы сочувствуем друг другу, но не имеем иллюзий относительно ценности работ соседа. Расскажите немножко обо всех остальных». «Ладно. Гляньте-ка на того маленького лысого человечка в углу. Это Уоррен». Артур посмотрел туда, куда указала Сьюзи. Небольшого роста, с гладкой, как бильярдный шар, лысиной и бородкой клинышком, Уоррен взирал на мир небольшими на выкате масляно поблескивающими глазами. «Не слишком ли много он выпил?» — холодно осведомился Артур. «Много», — быстро согласилась Сьюзи. «Но это его перманентное состояние. С каждой рюмкой он становится все обаятельнее. Уоррен единственный в этой комнате, от кого вы никогда не услышите злого слова. Не поверите, но он почти гениальный художник. У него совершенно необыкновенное чутье цвета, и чем больше он выпьет, тем тоньше и прекрасней его живопись. Иногда после слишком большого приема аперитива он прямо в кафе пытается написать этюд, но рука так дрожит, что он едва держит кисть. Тогда он рисует прямо на панели. И самое аморальное заключается в том, что каждый из его мазков восхитителен. Уоррен лучше всех передает дух Парижа, и когда вы увидите его этюды, а у него их сотни, неповторимо изящных и невообразимо мрачных, вы никогда уже не сможете смотреть на Париж прежними глазами. Миниатюрная официантка, уставшая от исполнения разнообразных требований клиентов, встала перед Артуром в ожидании заказа. Уже не первой молодости, она в своем черном платье и белой наколке выглядела мило и с материнской заботливостью прислуживала этим людям. Придавала ей шарм и улыбка, не сходившая с больших пухлых губ. «Я неразборчив в еде», — сказал Артур. «Пусть Маргарет закажет мне, что захочет». «Тогда лучше закажу я», — рассмеялась Сьюзи и начала оживленно обсуждать с официанткой достоинства различных блюд. но их беседу прервали громкие крики Орена. «Мари, я бросаюсь к твоим ногам и умоляю принести мне пулярку с рисом». «Минутку, месье», — откликнулась официантка. «Не обращайте внимания на этого джентльмена. Он совершенно безнравственен, только и ждет, чтобы столкнуть вас с узкой тропы добродетели». Артур возразил. Он считает, что в настоящий момент сердцем Урона владеет лишь чувство голода, которое вытеснило оттуда все другие страсти. «Мари, ты больше не любишь меня», — продолжал вопить Урон. «А ведь было времечко, когда ты не мерила меня таким холодным взглядом, если я заказывал бутылку белого». Компания поддержала его, и все шутливо принялись умолять Мари не относиться столь жестокосердно к румяному лысому художнику. «О, нет-нет, я люблю вас, мсье Орен», — смеясь отвечала официантка, — «но и всех остальных тоже». И убежала вниз передать заказ Орена, сопровождаемый взрывами смеха.